Руденко, а в действительности? Кейтель, я не могу в каждом отдельном случае подтвердить это, так как я этого не знаю, и так как я не мог быть во всех местах и не получал донесений об этом. Руденко, но таких случаев были миллионы. Кейтель, это мне неизвестно. И я не верю, что это происходило в миллионах случаев. Руденко, сейчас я хочу обратиться к вопросу об обращении с советскими военнопленными. Я не намерен вас допрашивать по вопросу о клеймении советских военнопленных и других фактах, они достаточно известны трибуналу. Я вас хочу спросить по поводу одного документа, доклада Канариса от 15 сентября 1941 года. Он зарегистрирован под номером ЕС-338. Как вы помните, даже германский офицер обратил внимание на исключительный произвол и беззаконие, допускаемые в отношении советских военнопленных. В этом докладе Канарис указывал на массовые убийства советских военнопленных и говорил о необходимости решительного устранения этого произвола. Вы были согласны с положениями, которые выдвинул Канарис в своем докладе на ваше имя? Кейтель, я вчера уже ответил моему защитнику. Руденко, вы можете ответить кратко на мой вопрос? Вы были согласны? Кейтель, я коротко отвечу, что по получении этого письма я немедленно доложил о нем фюреру. В особенности в связи с двумя нотами Народного комиссара по иностранным делам от начала июля, и просил снова принять решение по этому вопросу. Я разделял в общем сомнения Канариса. Руденко, разделял? Очень хорошо. Я вам предъявлю сейчас подлинник доклада Канариса, на котором есть ваша резолюция. Господин председатель, я сейчас предъявлю подсудимому документ с его резолюцией. Председатель, у вас имеется оригинал этого документа? Руденко, да, я его дал подсудимому. Итак, следите, подсудимый Кейтель. Кейтель, я знаю этот документ с пометками на полях. Руденко, вы следите за резолюцией. Это документ Канариса, который вы считаете правильным. Ваша резолюция следующего содержания. Эти положения соответствуют представлениям солдата о рыцарском способе ведения войны. Здесь речь идет об уничтожении целого мировоззрения, поэтому я одобряю эти мероприятия и покрываю их. Кейтель. Кейтель. Да, это я написал в качестве решения после доклада фюреру. Я это написал. Руденко, там не написано, что это фюрер так сказал. Там написано «я покрываю». Кейтель, стало быть? Кейтель, это я признаю здесь под присягой. И я уже ранее говорил это, до того, когда я это прочел. Руденко, значит, вы признаете эту резолюцию? Еще на одно место в этом документе я обращаю внимание. На странице 2. В докладе Канариса говорится, выявление гражданских лиц и политически нежелательных военнопленных, а равно принятие решения об их судьбе производится оперативными командами полиции, безопасности и СД. Согласно инструкциям, которые не знакомы органам вооруженных сил и исполнение которых они не в состоянии проверить. Это пишет Канарис. А на полях документа против этого текста ваша, подсудимый Кейтель, резолюция вполне целесообразна. Правильно? Вы нашли эту резолюцию? Кейтель, да. Именно это целесообразно относится к тому, что части вооруженных сил не имеют ничего общего с оперативными командами и ничего не знают о них. Там указано, что они им не знакомы. Руденко, и к тому, что полиция безопасности и СД расправляются с этими гражданскими лицами и военнопленными, вы считаете это целесообразным? Кейтель, нет. Я считал целесообразным то, чтобы части вооруженных сил не знали ничего о деятельности этих команд. Это я хотел сказать своей пометкой.